Все самое новое, самое актуальное. Все то, что ты давно хотел знать, но о чем не у кого было спросить. В ритме современных танцевальных новинок диджеи Володя Миксон и Света представляют авторскую программу «Микса Дэнс». «Микса Дэнс». Будь в курсе последних музыкальных тенденций. Будь в теме. Привет! Володя Миксон, программа «Микса Дэнс» и самая-самая свежая музыка приветствует вас. И сегодня у нас прямиком в студии сплошные звезды, вернее, в нашем плейлисте. Это и Буги Пимпс, Адам Кей Соха, Дёрти Вегас, Казанова, Крис Монтана и Дэйв Фримон, Крис Рис, Динка и Мишель Кассет. Из российских исполнителей... Володя Миксон, диджей Света. Также диджей Нитрино, диджей Стрэнджер, Алексей Санар. Ну и будущий релиз на лейбле «Микса Дэнс», диджей Ливана, Субмаринос. Это в третьей части. «Микса Дэнс». Thank you. They say they love ya, they rock your world. I'm kind of upset, I'm a bit confused. No more lies and no more abuse. I'm getting ready, about to go. Something tells me to take it slow. I keep waiting so patiently until your love comes back to me. When you feel that something's closer than it reaches. Can't get over you. Mixa Dance.